Глава 32. Следующим утром Рен набила фляжку свежим снегом и поставила ее рядом с костром, чтобы снег растаял. Кора раздала остатки еды. Мясо козы, добытое ниже по склону, нарезанное на абсолютно одинаковые порции. Рен думала, что Тео при свете дня будет стыдиться их ночных поцелуев, но он просто пожелал ей доброго утра. Рен удивилась нежности, с которой он это сделал. Ночью она ни о чем не думала. Ей просто нужно было почувствовать что-то, кроме пустоты. Но сейчас она анализировала произошедшее. Составляла планы на основе этого анализа. Тео не был смущен случившимся ночью, потому что хотел, чтобы все повторилось. Мир еще не обрел привычной вещественности. Но, по крайней мере, свой путь она видела ясно. Теперь им просто нужно было выжить. Тео велел Веге разведать маршрут. Рен проследила за полетом птицы, и ей пришла в голову внезапная мысль. «Почему ты не приказал Веге нам помочь?» — спросила она. «Когда напал Клайд?» Он сглотнул, нервно побарабанил пальцами по колену. Она поняла, что попала в больную точку. Наконец он ответил. «Он не просто статуя из живого камня». Рен прищурилась. «Он твой сосуд». Он улыбнулся. «Ты всегда все угадываешь. Хорошо, что у нас не было общих предметов в академии». Теперь ей было все ясно. Сильная связь, ощущаемая между ними, не являлась результатом простого подчинения с помощью магии. Тео искренне любил ястреба, словно хозяин питомца. Эта птица хранила его магию. «Ты связан с ним магическими узами?» Он кивнул. «Формально он живой. Только так можно было добиться столь полного взаимопонимания между нами». Издалека послышался крик Веги. Рен подумала, что он как будто бы протестует против слова «формально». Рен отвела на него взгляд и показала на цепь, висящую на бедре Тео. «Не настоящий? Или у тебя три сосуда?» Он опять улыбнулся. «Не настоящий». Некоторые маги специально носили на показ цепи или браслеты. Цель состояла в том, чтобы привлечь внимание врагов к бесполезному предмету. Логично, что этот же трюк проделал богатый мальчик. Хотя Рен допускала, что у него больше шансов быть обокраденным, чем у нее. «И чтоб ты знал, у нас был общий предмет — введение в физическую магию». Он сдвинул брови. «Я бы это запомнил. Я бы тебя не забыл». «Как видишь, забыл», — ответила она. «Тогда я была не настолько прекрасна, как сейчас. Я сидела в дальнем углу и делала все для того, чтобы не попадаться тебе на глаза», — подумала она. «И кроме того, парни вроде тебя не замечают девушек вроде меня». Они отправились в путь по скалам и мху. Лишь кое-где встречались тонкие деревца. Группа вышла на относительно плоский участок местности и двигалась по нему все утро. Однако все трое чувствовали тянущую пустоту. В портал воскового пути вступило шестеро. Половина из них уже мертва. Смерть Тиммонс сильно ударила по моральному духу путешественников. Рена не осознавала, насколько магия ее подруги помогала им всем. Она не знала, намеренно у Тиммонс это получалось или происходило само собой, но тело у нее теперь болело значительно сильнее, чем раньше. Даже в начале перехода уже гудели ноги и ныла поясница. Сколько же магии Тиммонс отдавала им, просто находясь рядом? На новом для них ландшафте тяжелее всего было преодолевать занесенные снегом ложбины. Часто обойти их было нельзя. Путь преграждали скальные образования. И приходилось брести через них напрямик. Даже лучшие заклинания не могли полностью защитить ботинки от снега. А двигались они по таким участкам очень медленно, чуть ли не ползком. Рен, и не она одна, то и дело оглядывалась через плечо, ожидая близкой погони. Ее не покидала мысль, что по их следам идет чудовище, чьи магические возможности значительно выросли за последнее время. «Пропасть была очень глубокая», — в какой-то момент заметил Тео. «Может быть, он тоже не выжил при падении?» Кора покачала головой. «Вурдалак — это больше дух, чем физическое тело. Он не почувствует боли от сломанной конечности или расплющенного органа. У него отсутствует кровоток. Его существование поддерживается магией». «Очень воодушевляет», — ответил Тео. «Еще что-нибудь?» Кора раскрыла было рот, чтобы поделиться еще какой-нибудь подробностью магической физиологии вурдалака, но заметила взгляд Рен и промолчала. Они брели по колено в снегу, и Рен вспомнила последние минуты жизни своей лучшей подруги. У нее перехватило в груди, и она поспешно сосредоточила взгляд на далеких вершинах. «Надо идти и ни о чем не думать». Солнце начало клониться к закату, а перевал между двумя горными пиками, казалось, нисколько не приблизился. Но они преодолели за день большое расстояние. Последний отрезок пути шел в гору, и с него открывался вид на долину, которую они пересекли. Если Клайд догонит их сегодня ночью, по крайней мере, они увидят его издалека. Разведенный костер едва горел из-за недостатка топлива. Они подбрасывали туда книжные страницы, но они быстро прогорали. Тео предложил сжечь сумки, объединив остатки припасов. Первая отправилась в огонь его собственная. Благодаря сочетанию с магией она грела их пару часов. На горный склон спустилась ночь. Как и припасы, у них начала заканчиваться магия. При поддержке Тиммонс они обходились не такими затратными заклинаниями. Оно усиливало их эффективность. Текущие условия заставляли их применять высокоуровневые заклятия, сжигавшие большое количество окли. Вероятно, Рен и Кора полностью истратят свои магические запасы еще до того, как они начнут спуск с противоположного склона горы. В небе мерцали бесчисленные звезды. Рен вызвалась нести первую вахту. Кора мгновенно заснула. Тео беспокойно ворочался под своим кардиганом. Пустота возвратилась и обосновалась в груди. Боль. Горе. Тянущее, засасывающее ничто. Рен подумала о том, чтобы разбудить Тео, но решила его не трогать. Она заметила внизу какое-то движение. Скорее всего, кто-то из кошачьих вышел на охоту. Но он скользнул вниз по склону. Рен некоторое время всматривалась вдаль, но участок пути, примыкавший к их лагерю, к счастью, оставался пустым. Утром все подтвердили, что к ним вернулись знакомые кошмары. Рен и Кора снова чувствовали присутствие Клайда. Тень всегда вне поля зрения, но всегда здесь, где-то на заднем плане воспоминания. По какой-то причине Тео пока ничего подобного не ощущал. Это несоответствие беспокоило Рен. Головоломка, которую она никак не могла разгадать. Когда Кора отправилась проверить силки, Тео подсел к Рен. Она с легкостью начала делиться с ним тем, что у нее было на уме. «Я познакомилась с Тиммонс на первом курсе. Она была такой красивой, что я вначале подумала, что она из ваших. Но я очень быстро поняла, что она из Нижнего города». «Каким образом?» «Она ругалась так, как мог ругаться только тот, кто вырос рядом с портом», — ответила Рен и слабо улыбнулась. «И у нее было качество, которое очень ценится у простого народа. Надежность. В Нижнем городе всем все равно, как ты выглядишь. Нам важно то, что ты есть. Мы добываем камни, из которых построен город. Мы куем оружие, с которым воины идут на войну. Тиммонс никогда не давала повода усомниться в нашей дружбе. Ни разу. На нее можно было положиться с самого начала. Тео кивнул. Моя семья не захотела брать ее на службу. Рен с удивлением поглядела на него. Слова Тео ее даже немного задели. Какое дело ей или Тиммонс до брудов и их интересов? Он заметил выражение ее лица и улыбнулся. Отец лично проводил с ней собеседование. Все шло отлично почти до самого конца. Он сказал, что она очень талантливая усилительница. Одна из лучших за очень долгое время. Но в конце собеседования Тео смущенно опустила взгляд. «О, пожалуйста!» Наклонившись к нему, попросила Рен. «Пожалуйста, расскажи, что она такого сказала?» Неожиданно он широко улыбнулся. Ну, он спросил ее, не хочет ли она работать лично с ним. Она смерила его взглядом и сказала: «Но только учтите, никакая магия не превратит старую рухлядь в новую вещь». Рен хмыкнула. «Это так похоже на Тиммонс. Пустить шпильку самому Ландвину Бруду». Смеяться было больно, но смех приносил облегчение. «Неплохо сказано. Какая потеря». Вспышка хорошего настроения погасла, когда она вспомнила, что Тиммонс больше нет. Это она виновата в том, что ее подруга мертва. Если бы только она проявила большую осторожность, большую сосредоточенность. Она слишком расслабилась. Решила, что на крутом склоне им ничто не угрожает. Но безопасных мест не существует, когда за тобой идет вурдалак. Теперь она знала, что их выживание требует всего, на что она способна. И ее мозг работал на повышенных оборотах. Настало время более агрессивного подхода. «Я не могу ждать его следующей атаки», — сказала она. Кора возвращалась в лагерь. Кивнув, Тео спросил. «Что ты предлагаешь?» «Теперь мы знаем, чему противостоим. Мы знаем, как работает его магия. Мы встретим врага на своих условиях». «И что это за условия?» «Боль», — ответила она.